Глава 18. На следующий день прямо с утра я заявился в управление. Мне надо было обязательно поговорить с Павловым. Долго его ждать мне не пришлось. Буквально через полчаса он прибыл. Увидев меня, не говоря ни слова, только кивнул в сторону своего кабинета. Я прошел вовнутрь, Павлов следом за мной, закрыв за собой дверь. «Добрый день, Олег, садись». «Добрый день, Дмитрий Григорьевич. Меня вчера вызывал к себе товарищ Сталин». «Знаю, Олег, он мне вчера вечером позвонил». «Значит, вы уже знаете о своем новом назначении?» «Да». «Дмитрий Григорьевич, я хотел с вами кое-что обсудить как раз по вашему назначению». «Я так и понял. Только давай заодно и Георгия Константиновича позовем, раз его на Украину поставили. Думаю, его это тоже касается. Все же соседями будем». «Да я не против, наоборот, даже за». Павлов снял трубку телефона, стал куда-то звонить и спустя пару минут раздалось. «Добрый день, Георгий Константинович. Павлов беспокоит. Ты о своем новом назначении уже знаешь? Да? А о моем? Вот и хорошо. Подъезжай ко мне в управление. Разговор есть». Прошло около часа, и в кабинет Павлова вошел Жуков. «Еще раз добрый день, Георгий Константинович. Проходи, садись. Олега, думаю, ты знаешь?» «Да, встречались». Жуков подошел ко мне и протянул мне руку для пожатия. «А я что? Я не гордый, пожал. Это мне не по статусу первым Жукову руку протягивать». «Привет, Олег. Честно говоря, не ожидал тебя увидеть здесь». «Добрый день, Георгий Константинович. Так Дмитрий Григорьевич вроде как мой начальник». «Не вроде, а так и есть», — возмутился услышанным Павлов. «Вот как был ты, Олег, гражданским шпаком, так и мы остался, несмотря на звания и награды. Но давайте перейдем к делу. Что ты, Олег, хотел нам посоветовать?» «А почему, Дмитрий Григорьевич, он должен нам что-то советовать? Он, Георгий Константинович, вчера был у хозяина». Говоря так, Павлов как бы обозначал тот факт, что тут все свои и можно говорить открыто. И не просто так. Именно Олег почти 2 года назад, можно сказать, предсказал предстоящие события. И Австрию, и Судеты, и Польшу, и даже Францию. Все сбылось. И теперь на очереди мы. Он что, пророк-предсказатель? Нет, просто хороший аналитик, который буквально по крохам информации смог спрогнозировать ход предстоящих событий. Жуков уже с нескрываемым интересом посмотрел на меня. Слова Павлова его озадачили. Но еще бы. Я ведь был для него только талантливый конструктор бронетехники. А тут вдруг еще и аналитик. «Ладно, что ты нам хотел посоветовать, Олег?» «А ты, Георгий Константинович, нос не вороти, а лучше его послушай. Он хоть и штатский, а в вопросе разбирается и уже доказал это. Да и в своей стратегии многим высоким командирам задницы надрал». «Спасибо, Дмитрий Григорьевич. А сказать я хотел следующее. По моим выкладкам, не позже конца следующего лета Гитлер нападет на нас». «Почему?» – не сдержался Жуков. «Дмитрий Григорьевич это уже слышал, но я повторю специально для вас, Георгий Константинович. Кстати, свидетелем многих событий должны быть вы сами. Итак, начнем сначала. Версальский договор империалистической войны. Согласно ему, Германии запрещено иметь армию, военный флот и авиацию. Где-то с полчаса я подробно раскладывал Жукову все по полочкам, но и Павлов, хоть уже и слышал это, но снова с удовольствием прослушал до конца». «Хорошо, Олег, можно сказать, что ты меня убедил. Звучит достаточно правдоподобно. Да и раз Дмитрий Григорьевич говорит, что твой прогноз до этого времени полностью сбылся, то и нападение на нас, скорее всего, тоже случится. Но что ты нам хотел сказать?» «Дмитрий Григорьевич, Георгий Константинович, вы не штабные ширкуны. Хоть сейчас и занимаете высокие должности в штабах, но и в войсках послужили достаточно. Скажите мне честно, как на духу, какова реальная оценка нашей армии, по-вашему? Я хоть в войсках и не служил, но увиденное и услышанное во время моих поездок на полигоны, а особенно когда я гонял самоходчиков перед отправкой на финский фронт, показывает мне, что подготовка наших бойцов хуже некуда. Георгий Константинович, вы командовали в Карелии. Кто, по-вашему, лучше подготовлен, мы или финны? Только честно, не надо обманывать самого себя. Финны, лучше подготовлены и обучены, оказались финны. И если бы в последний момент не пришел приказ от самого беречь бойцов, то, думаю, наши потери были бы минимум в два раза больше. Еще очень помогла твоя техника. Она тоже значительно снизила наши потери. Спасибо, что сказали правду. А теперь немцы. Не думаю, что они будут воевать хуже финнов. К примеру, во время империалистической войны, хоть немцы ее и проиграли, но своей территории они не теряли. Ни мы, ни французы с англичанами в той войне немецкую территорию не захватывали. А сейчас они еще получили реальный боевой опыт современной войны. Согласитесь, что война тогда и война сейчас – это совершенно разные вещи. Авиация, бронетехника, мобильность и связь – тогда этого почти не было. Сейчас есть, и ее количество растет. Исходя из этого, опыт империалистической и гражданской войн уже мало что значит. В конце концов, новое вооружение и техника диктуют и новые правила, совершенно другой тактикой и стратегией ведения войны. Но даже если не учитывать этого, вы обратили внимание на немецкую тактику во время польской и французской кампаний. Прорывы моторизованных групп в тыл противника с последующей дестабилизацией его снабжения и управления. Удары по складам снабжения и штабам, а также разгром выдвигающихся к месту прорыва разрозненных вражеских частей. Как говорится, гадалки не ходи, но в войне против нас они применят эту же тактику. Нас, конечно, спасут, можно сказать прямо, наши гигантские расстояния. Но сколько при этом мы потеряем территорий и, самое главное, людей, что военных, что гражданских? Немецкая тактика, конечно, очень хороша в нынешних условиях. Но на любой хитрый болт можно найти свою гайку с противоположной резьбой. Нынешняя немецкая тактика основана на быстрых прорывах. А что если им противопоставить, во-первых, усиление противотанковой обороны в местах вероятного прорыва фронта, а во-вторых, подготовленные огневые мешки в местах их прорывов? Немедленно создать подразделение топоразведки, которое должно до конца года изучить место предстоящего сражения. Задача – определение танкоопасных мест, причем не тупо по карте, так как карта одно, а местность совсем другое. Место, которое на карте показано как непроходимое в сухое время года, может оказаться вполне проходимым, и даже в непроходимом могут оказаться проходные места. Хотя бы битва при Фермопилах, когда персы нашли проход в обход ущелья, в котором стояли спартанцы. Мы должны исключить любой такой случай. Надо, чтобы каждая тропка, по которой в обход обороняющимся мог пройти враг, была нам известна. Необходимо предупредить о персональной ответственности за это. Пускай на местности носом роют, опрашивают местных жителей о любой возможности пройти через официально непроходимые места. Теперь по огневым мешкам. Надо заранее подготовить их, чтобы создать места искусственного прорыва для них. Наша основная задача при начале войны – максимальное уничтожение техники и подготовленных кадров противника. Мало просто подбить танк противника. Во-первых, его необходимо уничтожить так, чтобы он не подлежал восстановлению, а во-вторых, надо также уничтожить и его обученный экипаж. Построить новый танк можно максимум за неделю, хорошо обучить новый экипаж можно минимум за год. Новая техника без опытного экипажа стоит немного. Наша основная задача в предстоящей войне – это удержание линии фронта на линии старых укрепрайонов с ведением активной обороны. По моим прикидкам, нам понадобится минимум год для обучения обкатке в боевых условиях армии и пара лет для полного насыщения ее новой техникой и вооружением. Если каждые две недели менять войска на линии фронта, то с одной стороны и бойцы не будут сильно уставать, а с другой можно будет обкатать в боевых условиях большое количество людей. Заодно выбьем технику и ветеранов у немцев, все проще будет потом наступать. В противном случае умоемся кровью и потеряем значительные территории, которые потом придется также с большими потерями отбивать обратно. В принципе, у меня все. Жуков с Павловым еще пару минут обдумывали сказанное мной, пока Павлов не произнес: «Думаю, Георгий Константинович, что Олег во всем прав. А твое мнение?» «Пожалуй, соглашусь с ним». «Да, чуть не забыл. У меня есть для вас два подарка. Первое – специальные инженерные машины, которые годятся для быстрого создания обороны. Специальная гусеничная машина для рытья окопов и котлованов под блиндажи и дзоты, а также чертежи бронекапсул для полевой обороны. Пулеметная точка, пушечный капонир и потерна с бойницами. Для стрелков. Их производство можно развернуть практически на любом механическом заводе. Думаю, стоит уже сейчас начать их производство и последующее складирование непосредственно возле будущей линии обороны. С помощью инженерных машин потом можно будет буквально за месяц построить мощную линию полевой обороны с многочисленными огневыми точками. Частично ими можно усилить оборону в укрепрайонах уже сейчас. И последнее. Порядок в прифронтовой полосе. Думаю, противник начнет засылать группы диверсантов нам в тыл для уничтожения связи и других диверсий. Для противодействия им, думаю, можно сделать следующее. Обсуждение моих предложений продлилось еще пару часов, но главное, оба военачальника согласились с их нужностью. Я должен был срочно прислать в генеральный штаб чертежи бронекапсул, а затем их, размножив, перешлют на различные заводы для начала экстренного производства. Надеюсь, теперь немцы не застанут наши войска со спущенными штанами, по крайней мере, за Жукова можно было не беспокоиться, а Павлов, благодаря моим усилиям, тоже не станет ворон считать. Жаль, что он пока не очень подготовлен для маневренной войны, но обороняться в Белоруссии вполне способен, тем более там и рельеф местности с многочисленными лесами и водными преградами этому вполне способствует. А вот Жуков на Украине вполне может развернуться не только в активной обороне, но и небольшими контрударами. Что ж, поживем, увидим. Но вот теперь я сделал абсолютно все, что только мог, и теперь остается только надеяться, что все мои усилия не пропали в туне. Новый 1941 год наступил, я отпраздновал его в кругу семьи и не знал, что будет в следующем году. Сможем мы его отпраздновать или нет? И будут ли живы все члены моей семьи? Также произошли перемены и в ГАБТУ. Вместо назначенного командующим Западным особым военным округом уже генерал-полковника Павлова, его возглавил генерал-лейтенант Федоренко, бывший человеком Тимошенко. Тимошенко, ставший к этому времени народным комиссаром обороны, высоко оценил работу Федоренко на посту начальника автобронетанковых войск Киевского особого военного округа и, став комиссаром обороны, назначил Федоренко на освободившееся место Павлова. Не знаю почему, но с Федоренко я так за все это время ни разу и не встретился. Вызовов в Москву больше тоже не было, а вот с Павловым я несколько раз разговаривал по телефону, и каждый раз именно он мне звонил. Так продолжалось до начала июня, пока меня вдруг срочно не вызвали снова в Кремль к Сталину. Все повторилось, как в прошлом году. Внезапный звонок в мой кабинет, вызов, срочная поездка на аэродром и перелет в Москву. Последний раз я был тут почти год назад, но ничего не изменилось. Да по правде и измениться не могло. Сталин тоже не изменился, если только не учитывать его явно усталый вид. Но это вполне можно понять. Кроме колоссальной нагрузки по управлению страной, ощущать над собой дамоклов меч предстоящей войны, в которую Сталин поверил после того, как стали сбываться мои прогнозы. «Добрый день, товарищ Новиков. Проходите, садитесь». «Здравствуйте, товарищ Сталин». «Вы снова в гражданском?» «Извините, но вызов застал меня на рабочем месте, и я, не теряя ни минуты, тут же выехал на аэродром». Я был не в военной форме, а в нормальном гражданском костюме, даже не в полувоенном френче, в котором прямо-таки обожали ходить ответственные и полуответственные товарищи, короче, большинство советских чиновников и управленцев. Видимо, они так подражали товарищу Сталину, а я предпочитал обычную гражданскую одежду и в форме бывал исключительно в важных случаях. «Свои награды, я смотрю, вы тоже не носите, но это не важно. Скажите мне, товарищ Новиков, вот тут разведка докладывает мне о сроках начала войны с Германией, и каждый раз ничего не происходит. Как вы можете это объяснить?» «Скорее всего, форс-мажорными обстоятельствами, товарищ Сталин. Как говорится, было гладко на бумаге, да забыли про овраги. Объявить войну другому государству – не такое простое дело. Это не драка в подворотне, когда встретил своего противника и сходу бросился в бой. Тут для начала боевых действий надо многое сделать. Можно заранее все распланировать и начать готовиться, но всегда существует вероятность, что сроки подготовки будут сорваны. Тут ведь надо сосредоточить войска, технику, припасы, и всегда есть вероятность, что из-за аварии сроки доставки будут сорваны. А кроме того, есть и другие факторы. Может что-то случиться, что заставит перенести срок начала войны на чуть более поздний срок. Мои объяснения, судя по всему, успокоили Сталина. Поскольку все ранее предсказанные мной события сбылись, он мне поверил. Судя по всему, и теперь война начнется 22 июня 1941 года. Я вернулся в Питер и все оставшееся время провел как на иголках. 22 июня 1941 года. Все разворачивалось, как и в прошлый раз. Начало войны, по крайней мере, с немецкой стороны, было совершенно аналогично уже однажды произошедшему. Также были сосредоточены войска возле границы, также глубокой ночью армада немецких бомбардировщиков пересекли границу СССР и легли на боевой курс, а перед самым рассветом немецкая артиллерия открыла огонь по намеченным целям. Вот только дальше все пошло не по разработанному немецкими генералами сценарию. Посты ВНОС, накрученные Павловым и Жуковым, угрозой военного трибунала, если они прозевают нападение вероятного противника, засекли и сообщили о появлении больших групп немецких самолетов. Буквально за полчаса до их появления над целью Киев, Минск, Одесса и многие другие советские города были разбужены ревом многочисленных сирен гражданской обороны. А по включившейся сети репродукторов и радио было объявлено о воздушной тревоге с указанием всем немедленно спуститься в подвалы своих домов. Одновременно с этим включились и прожектора, которые были доставлены в города, и теперь они своими лучами шарили в черном ночном небе, а поднятые по тревоге истребители бороздили небо. Стервятников Геринга ждал горячий прием. Военные аэродромы, на которых советские самолеты стояли, как на линейке, оказались ловушкой. Вместо них были либо сделанные силами БАО муляжи, либо неисправные самолеты, не подлежащие ремонту. А к аэродромам была стянута зенитная артиллерия. А по возвращении домой немецких бомбардировщиков ждали наши истребители. И не меньше четверти немецких самолетов не вернулись из своего первого боевого вылета в новой войне. Открывшая огонь немецкая артиллерия била по пустым местам. Наших войск там не оказалось, а только хорошо сделанные муляжи и пустые казармы и склады. Зато наша артиллерия, проведя короткий 20-минутный обстрел изготовившихся к броску немецких войск, отошла после этого на заранее подготовленные позиции полевой обороны. Вся старая и медлительная артиллерия была отведена за линию укрепрайонов, а в войсках остались только новейшие М-10 и М-30, приспособленные под механическую тягу и имевшие достаточно высокую скорость буксировки. Для них были выделены новейшие 8- и 10-тонные американские грузовики, мощные, полноприводные и относительно надежные. Они с легкостью тащили орудия со скоростью в 30-40 км в час, а в их кузовах было достаточно места и для расчета, и для пары тонн снарядов. Были и другие изменения. К примеру, строгий контроль своего тыла и запрет на одиночные перемещения для военнослужащих. Даже при обрыве связи связист не в одиночку шел искать место обрыва, а под охраной целого взвода бойцов. Наличие большого количества бронетехники вылилось в то, что все патрули были только армейские и на бронетехнике. Так что диверсанты не могли замаскироваться под патруль. Все эти методы значительно затруднили им работу в нашем тылу, а потому было намного больше порядка, чем в прошлой истории. После короткой заминки, вызванной советской контр-артподготовкой, немецкие части перешли советскую границу. Заранее проинструктированные пограничники встретили агрессора огнем, после чего отошли. Нести бессмысленные потери Сталин не хотел, а осознание реальной мощи своей армии заставило его играть в предстоящей войне от обороны. Именно поэтому все приказы были о нанесении удара по противнику с последующим отходом на места подготовленной обороны. Пограничники, хорошо знающие местность, перешли к партизанской диверсионной тактике. Они наносили внезапные удары по противнику и мгновенно отходили, чтобы позже все повторить снова. С самого утра я не находил себе места. Рискнет Гитлер напасть на нас или нет? Как поведут себя наши военачальники? Не проворонят снова нападение? Или дадут агрессору достойный отпор? Все же история немного поменялась, и финская война, которая была для Гитлера индикатором нашей боеспособности и силы, закончилась быстро и с не очень большими потерями для СССР. Даже Варя заметила мою нервозность с самого утра. На все ее расспросы я отвечал уклончиво и ждал полудня. Если война началась, то по-любому до 12 часов дня Сталин скажет свою знаменитую речь. Так оно и случилось. Ровно в полдень Сталин объявил на всю страну о начале войны с Германией. Варя, как услышала это, так и ахнула испуганно, а потом сказала: «Олег, ты этого ждал все утро, поэтому не находил себе места». «Да, Варюша, я ожидал этой войны и все время к ней готовился, торопясь создать хорошую бронетехнику для нашей армии. Момент истины настал, и теперь станет видно, получилось у меня это или нет». После этого я быстро переоделся в военную форму и поехал на Кировский завод. Еще прошлым летом я вплотную приступил к проектированию нового тяжелого танка ИС-3. Поручать его разработку Духову я не стал. Во-первых, он был занят инженерными машинами, а во-вторых, все же КВ он и тогда сам спроектировал, так что я лишь слегка его подправил. С разработкой ИС-а я закончил к началу марта, и даже не проведя его официальные испытания, под свою ответственность запустил пробную серию из 32 танков. Два танка должны были отправиться в Кубинку на испытания, а остальные 30 составят отдельный экспериментальный тяжелый батальон танков прорыва, вместе с которыми я планировал отправиться к Жукову. Украинские степи были лучшим местом для испытания новых танков в боевой обстановке. В их надежности я нисколько не сомневался, так как основные узлы были отработаны на КВ. А ведь кроме ИЭСа разработали и Т-44. Правда, не я лично, но под моим присмотром. Не зря я каждый месяц мотался в Харьков. В середине мая харьковчане закончили проектные работы и сразу приступили к строительству 5 опытных образцов, которые потом тоже должны были отправиться в Кубинку. Я хотел представить их Сталину одновременно ИС и Т-44, как новые основные танки Красной Армии. Перестройка производственных мощностей под них минимальна, а при условии, что не будет прошлой катастрофы, начать их массовое производство можно, начиная с осени. Главное – качественно провести пиар-кампанию, чтобы Сталин дал добро на начало их производства. И тогда, когда у немцев появятся их кошки, у нас уже будут кашкадавы. Пускай ИС имеет меньшую скорострельность, чем «Тигр», зато большую мощность. «Тигр» подбить ИС с 2 километров не может, а ИС без проблем подобьет на этой дистанции «Тигр». Ведь не на пустом месте Гитлер после появления у нас ИСов запретил своим танкам вступать с ними в прямые бои. Только из засад, ибо в противном случае на расстоянии у «Тигра» почти не было шанса выстоять в бою против ИСа. 25 июня 1941 года. Кировский завод, Ленинград. Товарищ Кузнецов приехал на Кировский завод, чтобы поговорить с рабочими. Все же это был важный оборонный завод государственного значения. И там увидел небольшую колонну необычных танков. Он прекрасно знал, как выглядит КВ, видел его неоднократно, а тут были какие-то совершенно новые танки. Но вот смотрелись они даже лучше КВ. Большие и приземистые, с острым носом и сплющенной каплевидной башней, и с просто гигантской пушкой. А ведь рядом была еще и небольшая, малокалиберная. Одним словом, танк впечатлял своим видом и мощью. Тут как раз появился директор Кировского завода товарищ Зальцман. «Добрый день, Исаак Моисеевич. А это что за звери? Почему я их раньше не видел? Скрывали от нас новые танки?» «Добрый день, Алексей Александрович. Это вам к товарищу Новикову надо с такими претензиями обращаться. Он еще в марте под свою ответственность распорядился изготовить 32 новейших танка без всякой госприемки. А что они тут стоят?» Товарищ Новиков еще в начале месяца начал формировать экспериментальный батальон для товарища Жукова, а сейчас заканчивает. Послезавтра батальон прямо от нас отправится на фронт. «Нет, товарищ Зальцман, так не пойдет. Наш народ должен видеть мощь нашей армии, а потому никакой тихой отправки с завода. Пройдете парадной колонной через город и торжественно отправитесь на фронт. Извините, Алексей Александрович, но с этим вам не ко мне, а к товарищу Новикову. Я всего лишь директор завода, а он главный конструктор и консультант главного автобронетанкового управления по бронетехнике». «Понятно. А вы знаете, где он сейчас?» «Да вон он идет». Я как раз приехал на Кировский завод утрясать последние дела, когда увидел возле своих танков Зальцмана с Кузнецовым. Последнего я шапшно знал, видел, когда был у Жданова в Смольном, и нас даже Андрей Андреевич представлял друг другу. «Добрый день, товарищ Новиков». «Здравствуйте, товарищ Кузнецов». «Товарищ Новиков, я узнал, что вы послезавтра отправляетесь вместе с вашими новыми танками на фронт». «Да, товарищ Кузнецов, а в чем дело?» «Дело в том, что просто отправиться на фронт прямо с завода политически неправильно. Кто это увидит? Только рабочие завода. А надо, чтобы такие танки увидели жители Ленинграда. Пусть видят мощь нашей армии. Вот так будет политически правильно». «Да я, в принципе, не против. Раз такое дело, то можно и через город проехать. Тогда вы организуйте нам погрузку на эшелоны». «Эшелоны? Ну да, ведь кроме танков будет и колонна обеспечения вместе с танковым десантом, как положено по новому уставу танковых войск». Через день из ворот Кировского завода вышла бронеколонна. Я еще только приступая к производству, ИЭСов связался с Жуковым. Если произвести танки под свою ответственность я еще мог, то вот обеспечить их экипажами и легкой бронетехникой уже нет. Это вам не пару машин выделить, которые производились на моем заводе. Тут несколько десятков надо, но это уже не мой уровень. Жукову я сказал, что хочу испытать в боевых условиях новые танки. Вот только не говорил, какие именно. По его запросу мне в Ленинграде выделили и технику, и людей. Командовать батальоном был поставлен майор Бугаев, воевавший в Испании и на Финской войне. Памятуя, как я готовил самоходчиков, так и тут, правда, без стрельб, а просто тренировка на заводском полигоне, благо, что экипажи попались все опытные, так что в основном они просто осваивались с танками. Рыча двигателями, по улицам Ленинграда шла механизированная колонна. Впереди двигались бронемашины, а за ними невиданные до сих пор танки. Однако лишь одного взгляда на них хватало, чтобы вызвать у людей гордость за свою армию. Большие, с необычной башней и просто гигантской пушкой. Они одновременно притягивали и своей необычной, хищной и грациозной красотой. Все прохожие, мимо которых шла колонна, останавливались и махали проезжающей технике руками. Особенно были рады мальчишки. Пройдя своим ходом от Кировского завода до вокзала, колонна погрузилась на запасных путях на два эшелона, посрочно сколоченным из шпал пандусом, и отправилась на фронт. Два дня спустя эшелоны прибыли к месту назначения, и началась их разгрузка. Вернее, сперва прибыл первый эшелон с танками и их экипажами, а второй эшелон с бронетранспортерами, транспортными машинами и ротой десанта шел с двухчасовым отрывом позади первого эшелона. На станции быстро собрали сборный пандус из привезенных с собой шпал и металлических направляющих и буквально за полчаса сгрузили все танки с платформ. Не успели мы даже отогнать их в сторону, чтобы не мешать другим частям, как примчавшийся неизвестно откуда разряженный петух разорался на нас с требованием немедленно выступать к фронту. И никакие доводы на него не действовали. Просто дежавю какое-то. Повторялась история Халхин-Гола, только там был штабной майор, а тут, судя по форме, старший политрук и наверняка тоже из штаба. Устав слушать его возмущенный ор, я просто сказал ему: «Товарищ старший политрук, выдайте нам, пожалуйста, приказ за своей подписью, а также гарантируйте нам получение топлива и боеприпасов, и мы двинемся вперед, куда вы хотите. Но учтите, если из-за того, что вы не обеспечите нас достаточным зенитным прикрытием, а также топливом и боеприпасами, и мы потеряем от бомбежек или будем вынуждены бросить наши новейшие танки, еще не прошедшие госприемку, из-за недостатка топлива, то отвечать перед товарищем Сталиным вы будете лично. И не дай бог, из-за вашей спешки эти танки достанутся врагу. Тогда я вам не завидую. Ну что, будет приказ за вашей подписью?» «Товарищ воен-инженер второго ранга, вы что себе позволяете? Когда тут появилась угроза прорыва противника, вы решили бюрократию развести? Да вы знаете, что я с вами сделаю?» «Товарищ старший политрук, я еще раз повторяю, будет письменный приказ с вашей подписью, двинусь немедленно вперед, не будет, дождусь второго эшелона со средствами поддержки и усиления, а также с боеприпасами и топливом, и только потом двинусь вперед. Если вы чем-то недовольны, то можете жаловаться начальству, я все сказал». «Да я вас сейчас за неисполнение приказа на месте расстреляю!» — завопил этот петух и попытался открыть свою кобуру, но от волнения никак не мог расстегнуть пуговицу. Не дожидаясь, когда он все же ее расстегнет и достанет свой пистолет, я мгновенно вытащил свой ТТМ, передернул затвор и направил его прямо в лоб этому придурку. Тот, увидев прямо перед своим носом дуло пистолета, мгновенно побледнел и застыл на месте. Сейчас же убрал руку со своей кобуры и пошел вон отсюда, придурок. Я тоже уже был на взводе. Гробить батальон новейших танков я не собирался. А с этим дураком мы наверняка сожжем всю соляру и встанем где-то в степи или полях. А с поддержкой Жукова, Павлова и Сталина я этого дегенерата не боялся. Сразу Жуков меня в обиду не даст. А потом, если политуправление не успокоится, то и Сталина можно подключить. Но не желая доводить до этого дела, я все же тихо сказал политруку. Если хочешь бодаться с Комфронта и товарищем Сталином, то флаг тебе в руки и барабан на шею. Ты дурак. Сначала выясни, на кого ты орешь, а только потом права качай. Обескураженный политрук отошел в сторону. Видимо, до него стало доходить, что обычный воен-инженер второго ранга не станет так открыто и нагло пререкаться с политработником. Если он это делает, значит, человек непростой, и у него крепкие подвязки у начальства. Решив, что сейчас он все равно ничего не добьется, решил действовать через начальство и недовольно отошел в сторону. А новое звание я получил еще в прошлом году. Павлов постарался напоследок перед своим уходом из управления. Через час прибыл второй эшелон, и мы, быстро разгрузившись и предварительно уточнив сводку у местного начальства, двинулись вперед, направив перед собой разведку.